Глава 8. Вот теперь я закрыла глаза на куда большее время. Опустила голову и пыталась просто дышать, осознавая эту... Да, подставу. Как ни посмотри, подставу. Чем дальше, тем хуже. Сначала на короля наткнулась, в его спальне. Потом брачный родовой артефакт. Затем 11 уровень магии. Теперь еще и 2 профиля. Дальше что? Я умру к утру? Я открыла глаза и подняла голову. Тут же наткнулась на изучающий взгляд все это время рассматривающего меня короля. Вспомнила житейскую мудрость о том, что лучше в любой непонятной ситуации косить под дурочку, но вопрос практически сам вырвался изнутри. «Вы ведь не случайно сказали про минимум 2 профиля?» Его Величество вновь улыбнулся. Я пожалела о своем вопросе еще до того, как он повторно протянул со смесью одобрения и предвкушения. «Вы умная девушка, Валерий. То есть завалят меня основательно». «И здорово держались в зале, игнорируя чужие взгляды и разговоры», – добавил мужчина с намеком. «С такими навыками вы быстро вольетесь в дворцовую жизнь». «Проклятье! То есть меня не просто заставят много учиться, меня еще и во дворец планируют притащить? Я сначала решила, что с моим уровнем магии меня ждет какая-нибудь закрытая лаборатория и работа на благо государства до конца жизни. Но у Его Величества, очевидно, были иные планы. Он не собирался меня прятать, наоборот, планировал уронить в самую гущу событий, прямо в кишащую акулами воду. «Могу я узнать, что подтолкнуло вас к таким... размышлениям?» – спросила я спокойно, не став говорить решением. Я еще не согласилась и не уверена, что стану. Конечно, в том, что меня будут спрашивать, я тоже уверена не была, но все же. «Причина находится на вашей шее». Не стал таить и увиливать Дорнан, откинувшись на спинку своего кресла и из этой расслабленной позы уверенно взирая на меня. На моей шее был его родовой артефакт, брачный. «Вы намерены жениться на мне?» Не поверила, распахнув глаза и невольно подавшись назад. Вжалась в спинку стула, борясь с желанием вскочить и убежать куда подальше. «У вас занятная реакция», – с задумчивым удовлетворением отметил король. Не знаю, что он увидел на моем лице и в глазах, но я поспешила внести максимальную ясность во все это дело. «Ваше Величество, я... нет», – уверенно закачала головой. «Я понимаю ваше право отдать какой угодно приказ, но, уверяю, жениться на мне вы не сможете». «Вот как?» Брови мужчины медленно приподнялись, взгляд стал яснее. Он словно до этого был где-то в своих мыслях, а после моих слов вернулся в реальность и осознанно посмотрел на меня. «Именно!» Я кивнула, всем видом показывая свою уверенность в этом вопросе. И непримиримость. «Я буду вам искренне благодарна, если вы снимете с меня этот артефакт!» «А если нет?» Подтолкнули меня с легкой, почти неуловимой угрозой в голосе. «То я сниму сама!» Я тоже умела выразительно смотреть, а попытки запугивания меня вообще бесили. Нечего мне угрожать. Его Величество недобро усмехнулся и сел ровно. Положил руки перед собой на столешницу, переплел пальцы и из-под бровей мрачно посмотрел на меня. «То есть вы?» В его голосе послышалась превосходящая насмешка. «Пытаетесь заверить меня в том, что не хотите замуж за короля?» «Так вот оно что. Похоже, у кого-то раздутое самомнение. А я своими словами неосторожно задела чужое эго. Тонкий лед. С одной стороны, он мне правда нафиг не сдался. Я вообще собиралась держаться от короля максимально далеко по жизни. Знакомиться не планировала. Даже на глаза ему попадаться не хотела. Не то что замуж за него выходить. С другой стороны, если я все это сейчас вслух скажу, он может повести себя неадекватно. Возьмется доказывать, как я ошибаюсь, и что женитьба с королем – это лучшее, что могло быть со мной. И тут или пострадает моя гордость, или вся жизнь окончательно разрушится». Выбор был очевиден. Я опустила голову, разомкнула губы, задышала сбивчиво. Как могла, максимально изобразила смущение, растерянность и неловкость. Затем со взмахом ресниц подняла на короля преданный взгляд. «Я где-то читала про эту технику». Вроде там было про то, как заставить мужчину исполнять все твои желания и полностью подчиняться твоей воле. Они сильные защитники, и иногда им нужно об этом напоминать, чтобы они стремились защищать, а не воевать с тобой, доказывая свою силу. Просто нет нужды что-то доказывать, если все и так все понимают. Никогда до этого я не пробовала эти знания на практике. А сейчас отмахнулась от всех посторонних мыслей и попыталась всей собой поверить в то, что этот мужчина самый сильный в мире. Я маленькая, беспомощная и испуганная. Весь мир для меня угроза. И только он один, только Даррен Дорнан в силах защитить меня. Он моя последняя надежда. Он мой герой, мое спасение. Сейчас он все для меня. Только он один мог решить, что дальше со мной будет. Уничтожить или защитить. Я была полностью в его власти, он вершитель моей судьбы. «Пожалуйста», – прошептала с дрожью, которую даже не пришлось изображать. «Не надо. Мне страшно. Не заставляйте меня, умоляю». Реакцией на изменения во мне стал основательный шок. «Я и не...» Внезапно, хрипло, сбивчиво сказал монарх, качнув головой. Он медленно свел брови у переносицы, сжал губы в тонкую полоску, помрачнел лицом и смотрел на меня так, словно впервые в жизни увидел, со смесью настороженности, непонимания и чего-то еще, что я никак не могла определить. Его величество гулко сглотнул, с хрустом сжал ладони в кулаки, повел плечами, будто разминая затекшие мышцы. Резко отвернулся, напряженно посмотрел куда-то в никуда, на секунду зажмурился, тряхнул головой и быстро повернул голову, чтобы обжечь меня пристальным, требовательным взглядом. Я не очень понимала, что происходит, но радовалась, что происходит хоть что-то. Вроде бы. Я не уверена, что вот прямо радовалась. Честно говоря, я просто ничего не понимала и очень надеялась на благоприятный исход. И зря. Мне, наверное, следовало помнить, что в моей жизни с очень маленькой вероятностью хоть что-то закончится хорошо. «Вам ничего не угрожает», – твердо произнес король, но я практически не услышала его слов из-за внезапно раздавшегося звона стекол. Весь кабинет короля вдруг задрожал. Завибрировали стены и пол, зазвенела люстра на потолке, начали подпрыгивать вещи на столе, а через миг над всей академией поднялся пробирающий до костей тревожный вой охранной магии. «Что происходит?» Я и сама не заметила, как оказалась на ногах. Тревожно оглядела дрожащие стены и сыплющуюся с потолка штукатурку и юркнула к его величеству. Исключительно ради своего спасения. Он большой и сильный и вряд ли позволит потолку себя задавить. Так что я просто постою рядом, чтобы он спас и меня, когда будет спасать себя. Даррен и сам поднялся, но почему-то не пошел разбираться с аномалиями, а удивленно воззрился на меня с высоты своего роста. А рост там был что надо. У короля в целом все было что надо. Рост, мускулатура, ширина плеч, спина. Надежная такая. По крайней мере, я себя за ней как-то надежнее почувствовала. Защищеннее. Валерий. У его величества от чего-то голоса хрипа фигура была напряженной. Он будто боялся лишнее движение сделать. А может, и правда боялся. Говорю же, он большой и сильный, а я маленькая и спряталась у него за спиной. Может, он попросту опасался на меня наступить? Просто чтобы он не боялся и точно знал, где я нахожусь, я встала рядом и обняла обеими ладошками локоть его опущенной вдоль тела руки. На это невинное действие король отреагировал неоднозначно. Окаменел. Кажется, даже дышать перестал. Но меня его трудности сейчас не особо волновали. У нас тут потолок сыпался, а по стеклам пошли трещины. «Вы ничего не сделаете?» Спросила я несколько нервно, боясь отойти от него. Посмотрела на окна, готовые вот-вот лопнуть, на мужчину, снова на окна. Подумала и обошла его величество, вцепившись в другую его руку так, чтобы он оказался между мной и стеклами. И тут ему позвонили. Не знаю, на что именно, но трель была характерной и исходила откуда-то из его груди. Причем звучала она очень нервно и просительно. В смысле, от его величества требовать что-то было неразумно, поэтому его очень просили поскорее ответить. «Вас зовут», – заметила я, потому что мужчина в этот момент не замечал вообще ничего, продолжая во все глаза сверху вниз на меня смотреть. «И чего он в самом деле? Будто у меня второй нос вырос или третий глаз открылся. Я на всякий случай даже проверила, скользнув ладонью по лицу. Нормально все. У меня. А вот у него, похоже, нет. От мыслей отвлек все-таки раздавшийся оглушительный звон лопнувшего стекла. Я вскрикнула от неожиданности и сжалась, а стеклянная крошка со звоном посыпалась на пол. В кабинет ворвался приятный прохладный ветерок, взявшийся трепать занавески. И король таки отмер. невнятно кашлянул, подобрался и быстрым жестом свободной руки, той, в которую не цеплялась я, извлек из внутреннего кармана камзола золотое складное зеркальце круглой формы. Открылся щелчком, и мы оба увидели, как над явно артефактом поднимается золотистое облачко, в котором вырисовываются очертания встревоженного мужского лица. «Ваше Величество!» – торопливо прозвучал дрожащий от волнения чуть искаженный магией голос. «Мы не знаем как, но Берийское море, оно...» «Ну?» – нетерпеливо поторопил монарх. «Пересохло!» – заикаясь, выдавил докладчик. У меня глаза стали по 5 рублей. «Море? Высохло? Что, вот прям полностью? И это только сейчас заметили? Да быть не может! Не может же!» Я подняла растерянный взгляд на короля и получила ответ на свой мысленный вопрос. На все вопросы. Вид у него был жуткий. Словно он был готов прямо сейчас обратиться смертоносным смерчем и понестись уничтожать всех вокруг. Его Величество был в бешенстве. В очень странной и жуткой форме этой эмоции. Стоял, молчал, до скрежета стискивая зубы и до хруста кулаки. И, кажется, пытался взглядом убить мужчину из сияния над зеркальцем. Еще он не дышал и напоминал камень, твердый и не шевелящийся. Я продолжала в его локоть цепляться, хоть теперь и куда осторожнее, так что четко ощущала охватившее его напряжение. А еще понимала, что лучшее, что я могу сейчас сделать ради сохранения своей жизни, это помолчать. «Как пересохло!» – потребовал он вымораживающим до костей, дрожащим от ярости голосом. «Хороший вопрос. Я тоже не понимала и хотела узнать на него ответ». Докладчик уже ничего не хотел, просто выжить и не пасть жертвой королевской ярости. «Полностью», – произнес с трудом. «За 3 минуты». У меня лицо вытянулось. «Что он сейчас сказал? Море пересохло за 3 минуты? Это что, какая-то шутка?» «Нет, точно нет. Не родилось еще дурака, который решил бы в шутку довести Дорнана до такого состояния». Сам он выругался сквозь зубы и вдруг резко повернулся ко мне. Посмотрел со смесью кипящего гнева, негодования и ненависти. «Это не я!» – воскликнула тут же от возмущения, аж отпустив его и отступив на шаг. Взгляд монарха ни на градус не потеплел. «Да что вы!» – прошипел он. Его лицо перекосило от ярости, глаза хищно сощурились. «Вы издеваетесь?» Искренне понадеялась я, потрясенно хлопая ресницами. «Я же с вами здесь была. А даже если бы и нет, как я, по-вашему, могла осушить целое море? Он же это несерьезно, просто бесится, да? Вот меня и обвинил, потому что я перед ним уже косячила. Он это на эмоциях, а на самом деле не считает, что я правда виновата. Ведь не считает?» «Идите в свою комнату!» Прошипел доведенный до предела монарх. Мне совершенно точно следовало молча уйти, но он меня без оснований взял и обвинил на ровном месте. Так теперь постоянно будет? Я вскинула подбородок и с достоинством сказала. «Я еще не решила, буду ли учиться в этом заведении». Вот так вот. А то вздумал он на меня шипеть и рычать. Ишь. Но король моим выпадом почему-то не впечатлился. Он помрачнел сильнее прежнего и опасно шагнул ко мне, угрожающе процедив. «Я решил». «А у нас свободная страна!» Я отчаянно храбрилась, запрещая спине горбиться, плечам опускаться, а голове в них вжиматься. Его Величество с грохотом захлопнул несчастное зеркальце, отрезая связь с докладчиком и только для меня с мрачным удовлетворением и угрозой отчеканил. «Считайте, что вы лишились права голоса в тот миг, как надели брачный артефакт моего рода». «Но я не надевала!» — воскликнула звонко, дрожа всем телом от несправедливости. — Это все дух! — Не имеет значения. Холодно отрезал король, становясь ровно-ровно. Он был таким высоким и таким взрослым, серьезным, сильным и опасным. Опасность черными волнами исходила от него, затрудняя мое дыхание. «Знаете, я в чем-то даже рад, что все так сложилось». Произнес он нечто непонятное очень странным тоном, совершенно точно далеким от радости. Он скорее был оскорблен и недоволен, а еще в глазах читалась тоска. Но вот радости ни капли. Я не понимала вообще ничего, а я терпеть не могу ничего не понимать. Но тут Хотелось о многом спросить, но здравомыслие заставляло держать язык за зубами. Это он сейчас внешне вроде как успокоился, но правда ли? И насколько хватит этого его наигранного спокойствия? «Вы же понимаете, что я не трогала ваше море», — уточнила чисто ради собственного спокойствия. Но Дорнан вместо того, чтобы мне его дать, выдал уверенное. «Я не сомневаюсь, что в случившемся виноваты исключительно вы». Я возмущенно всплеснула руками со смесью потрясения и негодования, глядя в лицо мрачного мужчины. «Шутите?» – понадеялась искренне. «Я приказал вам отправляться в свою комнату», – отчеканил он. Я так и задохнулась возмущением. «Я не понимаю, как я могу быть виновата в том, что у него море пересохло? Если молча все принимать, так в чем угодно обвинить могут». Скажет, что он король, и ему виднее, и окажусь я злодеем мирового масштаба. Без вины виноватая. Коза отпущения. Он за морем не досмотрела, коза я. Нормально? В чем моя вина? Дотошно потребовала я объяснений. Я сказал, пошла вон. Просто взбесился он, потеряв всяческое терпение. Взревел так, что несчастные стены вздрогнули, а меня и вовсе подбросило на месте и метнуло куда-то к двери. Опомнилась я только в трех шагах от него. Остановилась, встала ровно-ровно, храбро выпятив грудь и чуть ли не закричала в ответ. «Не надо на меня орать!» «Не надо игнорировать мои приказы!» прорычал доведенный до предела неадекватности король. «Бешеный, просто псих! И чего он так взбесился? Что я ему сказала? Гад наверняка же знает, что с морем стало, вот и бесится, а эмоции на меня сливает». Я решила, что лучшее решение в деле с таким неадекватом просто молча уйти, пока не пришибли. Надо было сразу уходить, но я-то до последнего надеялась, что мне объяснят, что происходит. Ага, мечтай, Лера. Не говоря ни слова, я развернулась и направилась к двери, твердо убежденная в том, что его величество – псих. «Не сметь покидать территорию Академии», – прошипел он мне в спину. «Молчи, Лера, молчи и просто иди. Я распоряжусь, чтобы вас заселили в преподавательское крыло». Я встала. Не оборачиваясь, стиснула кулаки и очень ровно спросила. «Почему?» Этот мерзавец не ответил. Я очень хотела сказать ему что-нибудь противное, но с трудом уговорила себя не говорить вообще ничего и сделала еще шаг к двери. Мне до нее оставалось всего 3, но и теперь уйти спокойно мне не позволили. «Вы сопите», – зачем-то отметил король. «Меня обвинят в неуважении к короне, если я сейчас пошлю своего вроде как жениха?» Чуть ли не прошипела я. «Вроде как мужа». Прохладно исправили меня. И я все же развернулась. Дорнан стоял на том же месте, и его взгляд не потеплел ни на градус, как не изменилось и холодное, убийственное выражение лица. «Неужели?» «Брачный артефакт непомолвочный? Магические побрякушки в самом деле поженили нас?» От этого осознания у меня поплыло перед глазами и в ушах зазвенело. Но зато я тут же поняла реакцию и поведение Дорнана. Его Величество сразу все понял. Сразу. Вот к чему были его слова о том, что я быстро впишусь в дворцовую жизнь. Вопрос о том, почему я не желаю становиться женой короля, его ко мне повышенное внимание. И все остальное тоже. Я прикрыла глаза, пытаясь справиться с этим ударом. Тяжело. Действительно тяжело. Все это было слишком для меня. Похищение, другой мир, магия. Убийственный в прямом смысле договор. Сначала я не верила, потом решила не привлекать к себе внимания и изо всех сил идти к своей цели. А теперь еще и король, и его артефакты. Я вышла замуж против своей воли. И за кого? Это просто насмешка судьбы. Подсунуть меня тому, от кого я планировала держаться как можно дальше. Я открыла глаза, но не смогла поднять голову. Так и смотрела в пол перед собой, когда гулко сглотнула и тихо спросила, уже предчувствуя ответ. «Вы не хотите развестись?» «Хотел бы, уже развелся. Думаю, я неправильно спросила. Тут скорее, мы можем развестись». «А зачем?» – спокойно спросил король. «Вы магически одарена. Юна, красива, готов поспорить, еще и невинна. Я почувствовала, как краснеют щеки, но взгляд не опустила. Мое подтверждение его величеству не требовалось, он и так все понял. И удовлетворенно кивнул, позволив себе легкую улыбку. Как мужчина, я воспринимаю случившееся за подарок судьбы. Видит небо, я его заслужил. Ко всему прочему, так мне будет куда проще вас контролировать. Так зачем мне разводиться с вами, моя шипастая роза?